и тебя охватывает радость. Это самое лучшее, что есть на свете. — И что? — А теперь этой радости нет. Всю жизнь была, а теперь нет. — Да, он ни в чем не изменился, — сказала Белла Термартиросян, жена любимого ученика Дао, Карена. Она врач, ее мнение очень важно. То же самое говорил и Алеша Абрикосов, и Сергей Капица, и Алексеевский, и Фродков, и многие другие. Но был один человек, упрямо твердивший, что Дао деградировал окончательно. Этот человек — Евгений Михайлович Лившиц. Кору это приводило в бешенство. Женька распускает слухи, что Дао совершенно лишился рассудка, — сказала однажды Кора, и, заметив недоверие с моей стороны к ее словам, предложила. «Ты бы взяла книгу и посидела неподалеку от палаты Дао. Евгений Михайлович там торчит каждое утро. Танечка рассказала, что он останавливает каждого физика, идущего к Дао, и велит ему задавать Льву Давидовичу определенные вопросы. А Дао свирепеет, когда ему задают идиотские вопросы для проверки умственной деятельности. Я тебя очень прошу, мне надо знать правду». Я поехала. Лившица еще не было. Я уселась в кресло, отметив, что никаких стульев там больше не имелось. Меня выручил доктор Сергей Николаевич Федоров, которого я попросила пристроить меня поближе к палате Дау. Словом, я очутилась в соседней палате. Мне не особенно повезло. Пришло только два посетителя. Но Евгений Михайлович действительно устраивал инструктаж. Оба они очень неохотно брали из рук Евгения Михайловича листки с вопросами. Пытались возразить, но Лившиц отвечал, что делает это по настоянию врачей. «Как взять интеграл? Это же второй курс. Дао обидится?» «Обидится или нет? Это и хотят узнать врачи». И первый, и второй визит продолжался не более двух минут. Затем визитер выскакивал, как ошпаренный, и вдогонку ему неслись крики пациента. «Не желаю отвечать на идиотские вопросы! Убирайтесь к черту и не смейте больше здесь появляться!» «Он просто лишился рассудка», — смеясь говорил Евгений Михайлович. «Убедились?» Е.М. Лившицу удалось убедить врачей в том, что Ландау не в себе, и, к сожалению, это повлияло на его судьбу. Я рассказала Коре обо всем увиденном и спросила, зачем он это делает. Это старая история. Женьку тоже можно понять. Да, угонял его как собаку. Этот курс теоретической физики, который они вместе написали, само совершенство. Даунька излагал суть очередной главы, и бедный Женька должен был писать все это безупречным стилем. Он по два раза переписывал каждую страницу. Ему надоело. А теперь он вместо Дау — глава фирмы. Врачи считаются с его мнением. Как же? Друг? А на самом деле у Дау был один друг — Артюша Алиханьян. Как же прав был Петр Леонидович Капица, сказавший: «Несчастье Ландау в том, что у его постели сцепились две бабы — Кора и Женька. Не в бровь, а в глаз. Не будь этой ссоры, врачи не поддались бы мнению, что их пациент безнадежен. Ему бы рассекли спайки. Да, увернулся бы к работе, и у этой истории был бы совсем другой финал». Хирург Кирилл Семенович Симонян, которому пришлось рассечь эти злосчастные спайки за несколько дней до смерти Льва Давидовича, сказал: «Будь он кандидат наук, эта операция была бы произведена 5 лет назад. Но кто бы мне разрешил прикоснуться к животу такой знаменитости?» Иными словами, Дао был прав, когда жаловался на боль в животе при каждом вздохе. «Я позволяю себе лишний раз привести слова профессора Раппопорта, производившего вскрытие. Травма головы повела медиков по ложному пути.